Глава 4. Он стоял у панорамного окна своего кабинета, размышляя о странном звонке. Прекрасный вид на Москва-Сити с величественными небоскребами, которые возвышались фантастическими гигантами на фоне синего неба, всегда помогал ему думать, принять правильное решение. Правда, неправильных решений в жизни Яна Андреевича Галицкого давно уже не было. Он слишком умен, чтобы позволить себе ошибаться. Словно из другой забытой жизни, из далекой бесшабашной юности, прозвучал этот звонок. Он вспомнил девчонку, которая попалась ему на дороге с полуобнаженной грудью. Тогда на адреналине молодости эта картина на него странно подействовала. Еще бы. Такой манок перед глазами, пышная грудь, что так и просилась в руки. Да и сама девчонка, такая юная, свежая, немного шальная. Недолго думая, Ян закрутил с ней роман. Пока он тут, у родителей, скучал на каникулах, почему бы нет. Развлеклись, разбежались, делов-то. В Москве его ждала Александра, знойная красотка с параллельного курса. В то время Яну нравились такие короткие и быстротечные романы. Нравилось снять сливки с новых отношений и исчезнуть до наступления времени претензий и обвинений. До того неприятного момента, когда твоя партнерша вцепится в тебя мертвой хваткой. У девчонок в отношении его всегда были повышенные ожидания. А он пока молод, хотел плыть по жизни вольным стилем, без обязательств, без лишних людей рядом. Мелодично зазвонил телефон, дела не хотели ждать, когда он разберется со своими воспоминаниями. Ян направился к столу, массивному, из дуба, инкрустированному позолотой. Статусному, стильному, комфортному, как, впрочем, и все остальное в этом кабинете. Дерево, кожа, стекло в отделке и мебели, грубоватый декор на стенах, сверкавшая громада люстр под потолком. Обстановка полностью удовлетворяла его вкусом. Короткий разговор, четкие указания, и мысли снова вернулись к неожиданной новости. В бокал богемия, сквозь который просвечивало солнце, Ян плеснул себе коньяка. Повод стоил того, чтобы насладиться несколькими глотками Hennessy VSOP. Ведь не каждый день он узнает о существовании еще одного ребенка. Сюрприз знатный. Рад он или нет, сам еще не понял. Ян откинулся в кресле, прикрыл глаза. А коньяк хорош. За такой душу продать можно. Это послевкусие жареного миндаля и замороженных ягод – бесподобно. Ян погладил пальцем лазерную гравировку на бутылке. Да. Король Англии Георг IV, по заказу которого был изготовлен этот напиток, знал толк в коньяках. Что ж, завтра он съездит в Нижний и все узнает. Откладывать не в правилах Яна Галицкого, как и верить на слово. Именно такие жизненные установки, а еще ген риска в крови, умение просчитывать ходы и немного везения – позволили Яну стать тем, кем он стал. Приняв от отца скромную строительную фирму, Ян сделал ее одной из крупнейших корпораций в стране, довольно быстро и с окольей хищностью прорвавшейся в большой бизнес. Значит, завтра. Можно было бы отправить туда Степанова, его зама, но если речь идет о личном, лучше во всем разобраться самому. Все-таки удивительно, как непредсказуемо бывает жизнь. Раз – и она преподносит подарок в виде почти взрослой дочери. Интересно, какая она, эта девочка? Наивная провинциалка, какой была когда-то ее мать? Или умница и милое создание? Он взглянет и сразу все поймет. Как и минимум, Вероника должна вызвать у Яна симпатию, иначе плохи ее дела. «Эх, Галицкий», — пожурил он сам себя. «У тебя появилась дочь, а ты спокоен, как удав». Жесткость большого бизнеса и прожитые годы добавили железобетонности его натуре. Да, вот такой он. В последние годы редкая новость может лишить его спокойного расположения духа. До Нижнего добрались быстро. Все-таки Всеволод водил от Бога. Проезжая по городу, Ян был удивлен его ухоженностью и красотой. Клумбы, фонтаны, бившие в небо струи серебристой воды, тротуары из приличной плитки – подтянулась в последние годы провинция. До столичного блеска далеко, но то, что есть, уже неплохо. Явная заслуга администрации. Надо просчитать риски и подумать об открытии здесь филиала. Ян не успел развить свою мысль, потому что увидел Лидию. Женщину, стоявшую у входа в парк, он узнал сразу. Да, была в его жизни такая роскошных форм женщина. Но куда она исчезла? Хотя в целом смотрится неплохо, но совсем не в его вкусе. Он любил женщин ухоженных, лощеных, облаченных в дорогую одежду, с идеальным макияжем и безупречной прической. Таких, что выглядят прекрасно и знают об этом. Еще она выглядела растерянной. В этом несовершенном мире полно таких слабых и беззащитных. Слава богу, он не в их числе. «Жди меня здесь, скоро отправимся дальше», — дал команду водителю, открывая дверь. Сказал скорее по привычке. Всеволод без слов понимает своего шефа. Лидия смутилась при его появлении. Постаралась неловко это скрыть. Они прошли в парк, где она рассказала какую-то путанную историю. Ян не стал ничего уточнять. Пока не стал. Жара зверела, рубашка уже липла к спине, а он ненавидел это, как ненавидел любой беспорядок. Ян хотел увидеть дочь и понять, сможет ли он принять ее как близкого родного человека. Ему не нужны чужие люди рядом. Вот и больница, разместившаяся не в самом лучшем здании на свете. Люди с фамилией Галицкие никогда не станут в такой лечить свои болячки. Автомобиль остановился, и Лидия сразу отправилась туда, в эту несимпатичную больницу. Шла неловко и торопливо, словно чувствовала спиной его взгляд. Женщины не должны так ходить. «Люди, кто-нибудь, скажите ей об этом!» Кажется, он немного нервничал. Отсюда и лишние мысли про женщин и их походку. А еще и этой Лидии долго нет. Проклятие! Он ненавидел ждать. Все и всегда надо брать в свои руки. Ян направился к дверям, брезгливо потянул на себя грязную ручку и сразу увидел их. Мать и дочь разговаривали, и это был не самый приятный разговор. Он бросил внимательный взгляд на девушку. Милая, умные живые глаза, два пятна румянца на симпатичном лице. Пока ничего не дрогнуло внутри, не потянуло за сердце. «Это Ян Андреевич», — начала Лидия, но он перебил. «Дорогой познакомимся, да, Вероника?» Вышли на улицу, он галантно придержал дверь. На ступеньках девушка остановилась, жадно глотая воздух и щурясь от солнечного света, что высветил бледно-желтый синяк у нее на лбу. Она перевела на Яна взгляд, рассматривая из-под лобья. «Так вы мой отец?» В голосе обида, в голосе зарождавшийся гнев. «Да, если твоя мама ничего не перепутала». «Мама не перепутала», — пробормотала Лидия и нахмурилась. Не слишком ей понравилась услышанная фраза. «Вероника, мы с твоей мамой предлагаем тебе временно пожить у меня. Пусть немного поулягутся страсти в твоем городе. Согласна?» «А где это у меня?» «Молодец!» Не сразу согласилась. Ждала дополнительной информации. «Не бесхребетная. Характер есть у девчонки. В загородном доме недалеко от Москвы. Будешь там вдвоем с Татьяной. Приятная женщина за домом присматривает». Вероника задумалась. Ян разглядывал веснушки на ее лице и думал, какие сюрпризы может приготовить человеку судьба. Как по щелчку пальцев в придачу к сыну у него появилась дочь. «Что, не хватает решимости?» Это был вопрос-провокация. Девчонка разочарует его, если сразу согласится. Но вопросы продолжали сыпаться. Как надолго она уезжает? Отвезут ли ее домой, если ей не понравится? Так мы едем или нет? Время все обсудить у нас будет. «Ладно», — с оттенком снисхождения в голосе произнесла Вероника. «Буду на вашей даче готовиться к поступлению в колледж. Мне надо забрать книги и вещи из дома». «И чего мы ждем?» С вещами разобрались быстро. Еще немного, и они тронутся в путь. Ян смотрел в окно автомобиля, как они прощались. Эти два человека, о существовании одной из них он не знал и не думал еще день назад. Стояли обнявшись, словно разлучались навсегда. И это напомнило ему сцену из какого-то старого, глупого, черно-белого фильма. «Давайте, оторвитесь уже друг от друга!» Наверное, мгновения прощания особенные, но ему не понять. Не понять. Нет. «Оставляю тебя с Татьяной», — Ян устало вздохнул. Встретившая их у ворот Татьяна, женщина в летах, покладистая и простая, как сибирский валенок, кивала и преданно смотрела в глаза. В цветастом переднике с засученными рукавами она напоминала ему крестьянку из некрасовских поэм. Если понадобится, коня на скаку уж точно сумеет остановить. «Езжайте с Богом и ни о чем не беспокойтесь». Татьяна ловко перехватила сумку из его рук. «Уже поздно. Езжайте, Ян Андреевич». «Я заеду скоро. Возможно, завтра». Он взглянул на Веронику, но та никак не реагировала. Разглядывала ажурные ворота, украшенные коваными золотыми цветами. Крутила головой, заинтересованно высматривая что-то на черном звездном небе. «Скажешь Татьяне, что тебе нужно, я привезу». «Спасибо. Ничего не надо». Махнув рукой, этот жест заменял у Яна слова прощания. Он направился к машине. Какое-то недовольство разрасталось внутри. Из-за нее, из-за девчонки. Пока ехали, пытался общаться с ней. Но девчонка закрылась, словно улитка в своей раковине. Наверное, так она защищалась от мира, который ее обидел, а заодно и от него. Это можно понять. И он терпел. Пока терпел. Жаль, что мысли не могут материализоваться. Было бы интересно узнать, что эта девушка на заднем сиденье машины, скромно сцепившая руки на коленях, думает о нем. В ее возрасте свои идеальные правила жизни, а за шаг в сторону – расстрел. Можно предположить и не ошибиться, она невысокого мнения о своем отце, который вдруг возник из ниоткуда. Да и мать, наверное, не слишком лестно о нем отзывалась. В итоге моральные качества отца девчонку не устраивали, потому что бросил их. Вот так все просто. Детские обиды – капец какие сильные, ему ли не знать. Ее плотно сжатые губы, взгляд, отводимый в сторону, так и говорили: «Нафига ты мне сдался, папаша недоделанный?» На его вопросы Вероника отвечала односложно, иногда просто отмалчивалась. Повернувшись в полоборота, Ян задал ей очередной вопрос: «На кого собираешься учиться?» И снова не получил ответа. По его просьбе сквозь зубы продиктовала свой номер телефона, который он занес в память смартфона. В конце концов, Ян оставил ее в покое. Понаблюдав за дальними зарницами, красными всполохами, освещавшими небо, он откинулся на сиденье, прикрыл глаза. Ладно, Ян надеялся, что история с внезапно появившейся в его жизни дочерью, которой понадобилась его помощь, не продлится долго. Он благородно ввязался в эту историю и будет исполнять роль отца, сколько потребуется. Иначе остатки совести, прижившиеся где-то внутри, не дадут покоя. Завтра расскажет обо всем Александре, выдержит ее ироничное ворчание, но лицо жены с удивленно вскинутыми бровями будет сопровождать его все утро и без того наполненного легким беспокойством только что наступившего дня. И за завтраком жена не скажет ни слова, демонстрируя обиду, не посоветовался, притащил девчонку непонятно откуда. Так нужно будет расшифровывать Сашкино молчание, а потом закатит скандальчик по какому-нибудь пустяшному поводу, выпустит злость. Александра. Это его персональное наказание – любить стервозных женщин. Только с такими бурлит его кровь, и жизнь не кажется пресной. Много лет они то встречались, то разбегались в разные стороны, чтобы через несколько месяцев, столкнувшись случайно в баре, начать сначала свой странный и страстный роман. Их словно примагничивало друг к другу, и с этим ничего нельзя было поделать. Таковы законы тел, нашедших друг друга среди тысячи других. В один прекрасный день Александра объявила о своей беременности, и Ян сделал ей предложение, не надеясь, впрочем, на долгую супружескую жизнь. Потом аборт, долгое лечение, а детей уже хотелось. Пора оставить свой след на земле. Когда узнал, что родится мальчик, был по-настоящему счастлив. Это была минута слабости. Он помнил, как с заколотившимся сердцем стиснул Сашкины плечи и стоял так пару секунд, привыкая к мысли о скором появлении сына. Ян назовет его теплым именем Тёмка. Имя придумалось мгновенно, само собой, и оно было прекрасно. В нем была мягкость плюшевого мишки, которых у парня будет немерено, как, впрочем, и машинок, велосипедов, и всего того, что сделает сына счастливым. Отец постарается. Ясно, как божий день, из него получится классный папаша. По воскресеньям он будет пить с Тёмкой какао, кататься на чертовом колесе и сидеть в Макдональдсе со стаканом колы. «Паршивый романтик», — сказала тогда Сашка и открыла бар, выискивая глазами подходящий случай алкоголь. «Надо отметить появление наследника». «Не вздумай!» — он отнял бутылку и объявил в доме сухой закон. Когда приехал домой, сразу поднялся на второй этаж, заглянул к сыну. Спит, уткнувшись в подушку, раскинув загорелые ноги, простыня на полу скомканная и ненужная. А вот супружеская спальня рядом, где витал слабый запах Сашкиных духов, пуста. Хотя разобранная домработницей Софьей постель со свежим бельем уже ждала уставших за день супругов. Ян спустился вниз. На залитой белым светом кухне хлопотала Софья, расставляя вынутые из посудомойки тарелки. С этой неутомимой женщиной в доме всегда был порядок. «Вечер добрый. Александры давно нет дома». «Ян Андреевич, здравствуйте. Перед ужином уехала супруга ваша. А вам приготовить что-нибудь?» «Нет». Он помотал головой, налил и выпил стакан воды с лимоном. «Кажется, Саша что-то говорил о дне рождения Елены, своей приятельницы. А он, как всегда, слушал вполуха. Значит, явится посреди ночи, пьяная и шумная, будет смеяться, захочет любви. Я спать». «Да, он спать. Надо наконец-то закончить этот день, такой длинный и суетливый. День, подаривший ему дочь. Хоть этот факт подлежит обязательной проверке. Но Ян дает 100% из 100, что такая женщина, как Лидия, не станет обманывать, кишка тонка». Устроившись на золотистых простынях, он полистал новости в телефоне, проверил расписание дел на завтра, высланное на почту Зосей, личным секретарем. Впрочем, все запланированное на понедельник он помнил и так. У блестящего бизнесмена Яна Галицкого отличная память.